Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня одноклассник номер оставили, по-моему, Да, нет? оставил, да, это ты, придурок, блядь. Чё ты мне звонишь нахуй, А? а? Чё, дебил, блядь? Чего? Сюда послушай, ты где находишься? Я нахожусь там, где ебут в жопу твою мамашу шлюху. Бля, вот ты, сука, пидорас конченый. Ты что вообще, мужик или кто? Я мужик, да, с огромным членом, который Ты ебал пидорас твою мамашу конченый. шлюху. Если не можешь встретиться, да, вот ты пидорас конченый. Я еще раз повторяю. Твоя мать шлюха. А твоя кто? Не шлюха. Ну А да. почему ты мою тогда трогаешь, скажи? Ну я же ее потому что ебал. Я твою мать что-то сказал? А я твою мать в жопу ебал. Ты мужчина или кто? Мужчина с большим членом, который ебал твою мамашу в жопу. Давай тогда увидимся. А я не встречаюсь с сыновьями шлюх. Ты пидорас конченая, да вот. Вот ты кто. Если ты был бы мужчина, ты бы увиделся бы со мной. Это разве его, сука, пидорас конченая, блядь. Гандон, блядь, ботаник, блядь, очках сидишь, блядь, тут, блядь, никуда не можешь выйти, блядь, шлюха, блядь. Еще что-то Ой-ой-ой-ой. говоришь, ебаный рот, блядь. Ебаный в рот, блядь, да? Серьезно? Пидорас и конченый, вот ты кто. Да ты просто лох, ты даже защитить честь своей матери не можешь. Чмо, сыкло, омешка. Я твою мать ебал, бля, а что ты тогда не можешь видеться? Ну так я могу увидеть, ты же сышь, ты же очкошник, блядь. Пидорас, ты разъебу, бля, хоть скажи, где ты находишься, я приеду. Ты понимаешь, я бы тебе сказал, где я нахожусь, если бы ты со мной разговаривал нормально. Что ты там шепчешь, блядь? Ты не можешь нормально по-мужски на меня накричать, а? Ты тёлка, Я блядь? твою маму ебал, сука, ты чего, бля, гонишь, а? Я не Шепчешь, гоню. бля, пидорас, Это ты бля. шепчешь. Скажи адрес, где находится, я ты разъебу. Пидорас конченая, бля. Я ж Тварь, бля, послушал. несчастный свинья, бля. Дома сидишь, Записывай бля, как адрес. ботаник, бля. В очках, бля, и ты языком болтаешь, бля. Если мужчина, давай увидимся. Я Я сам мужчина. подъеду, куда скажешь. Записывай Ты адрес. пидорас, бля, не мужчина. Записывай адрес. Говори. Ты записываешь? Твоя мать, говори, говорю. Я так Так ты... запомню, блядь. Не, ты же тупая обезьяна, ты не запомнишь. Давай записывай. Эй, ты пидорас конченый, да? Ты мужчина, да? Да. Ты, блядь, сидишь в туалете, блядь, сидишь, разговариваешь, блядь. Еще хочешь сказать, ты мужчина, ты пидорас гандон, блядь. Который ношенная, да? Да, хорошо. Ну, что ты мне еще скажешь, обезьянка? Бля, ты Ты курица, ебанашка, да вот. засал, да? Ты засал. Засал приехать. То есть ты засал ответить за слова. Так ты тогда пиздобол. Ты, бля, ты кто вообще, да вот, ответит за слова, не слова. Если ты мне, бля, в глазах покажешься, я тебе разъебу, сука, пидорас гандон, бля, ты это знаешь? Послушай, ты говоришь прямо как Шамиль. Это очень подозрительно. Слышишь, да вот, я про Шамиля ничего ты ему не говорю. Знаешь, да вот, ты еще что-то говоришь, да вот, истинный мусульман. Ты кто вообще такой? Я истинный мусульманин, да, совершенно верно. Истинный мусульманин, да, ты? Да. Ты намаз все это делаешь, да? Что? Намаз, да, конечно, каждый день. Сначала ебу твою мамку в жопу, а потом делаю намаз. Я твоим ебал, блядь.